DJ's on a different level now. You can do that. No other DJ. Oh, так странный. Но был когда-то странный. Я был когда-то странный. Я был когда-то странный. У прохожих на ведунке, у прохожих на виду. Я был когда-то странной игрушкой безымянной. Я был когда-то странной. Пою на гармошке, ах, я играю на гармошке. Ragazzi, eccoci qui. Questa notte è fantastica. куличик. Появился человечек. Кто увидит эти точки, что построит эти ручки, далеко ли эти ножки уведут его. Как он будет жить на свете, мы за это не в ответе, мы его нарисовали. Сколько их всего? Кто вы, что вы, это важно, чтобы вырос он отважно, чтобы мог найти дорогу. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Это сказки, идею этой сказки, этой сказки, идею этой сказки. И не пляшите там, где идет строительство, и тойте, и не прыгайте, не тойте, не пляшите. Карапуз. Не стойте и не прыгайте, не тойте и не прыгайте. Карапуз. Не стойте и не прыгайте. Не стойте и не прыгайте. Стойте и не прыгайте. Стойте и не прыгайте. Не тойте, не пляшите. Там где идет строительство или подвешен груз. Стойте и не прыгайте. Не тойте, не пляшите. Там где идет строительство или подвешен груз. Thank you. Ты в арбалете. Он бегает по Африке и кушает бифе. Гадкий, нехороший, жадный мармалет. Это неспроста. Thank you. Пятерочку. такая песня. скажи, откуда ты пришла? Я ветер криками, я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. Я ветер криками терзай. А верить в счастье не могу. Скажи, откуда ты пришла? Умрет заря, я все перетерплю. Шипну тебе, скажу тебе, что я тебя люблю. Let's go.